всемогущий Бог, Он не хотел бы наклонять человека к себе, к пониманию своему. Он хотел бы достучаться до сердца человеческого, чтобы человек сам принял в сердце своем правильное решение. Богу важно, чтобы тот, кто создан со свободной волей, мог сам воле своей избрать верное решение. Ты и я, чтобы мы могли определиться в жизни, куда нам правильно идти. И Бог готов сегодня предложить тебе верные пути. Тогда, когда Он пришел сюда, на эту землю, для того, чтобы показать человеку, каким путем нужно идти, Писание говорит о том, что Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. И наступил такой момент в жизни земной Иисуса Христа, когда Он здесь был в теле. Ходя по земле, Он однажды сказал такую фразу: «Есть у птиц небесные гнезда, и лисы имеют норы, но Сыну Человеческому негде преклонить голову». Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Они отказались от Своего Создателя. Дорогой друг, это очень серьезно. Кто-то может сказать: «Но если бы я жил в дни Иисуса Христа, я бы поступил совсем по-другому». Дорогой друг, я думаю, что если ты так думаешь, то ты тоже можешь ошибиться. Почему? Да потому что тогда, когда пришел Иисус, нужно было принять человеку решение. Нужно было оставить все и последовать за Ним. То есть отказаться от принципов того мира, в котором жил человек. Человеку нужно было принять решение. Это очень серьезно. И Бог хотел бы, чтобы ты это решение умел принимать. И Он хотел бы тебя направить к этим путям, чтобы ты мог повернуться к Святому, Небесному. Бог именно на этот путь призывает человека. И Он хотел бы, чтобы этот путь стал общим. Слово «общение» имеет корень «общее». Бог хотел бы общения с тобой, но на принципах святости, на принципах там, где нет греха, там, где нет неправды. Он хочет с искренними иметь искренние отношения и по-искреннему поступает с таким человеком. Сейчас мы услышим музыкальную композицию на скрипке «Есть у птиц небесные гнезда». А потом мы прослушаем пение «Мы идем, идем в страну, где скорби нет». Его исполнят дети. Однажды Иисус, когда приходил в храм, пришел, торжественно въезжая в Иерусалим, и когда Он зашел в храм, пустой храм, так свидетельствует евангелист Марк. Когда Он зашел туда, то Он увидел там детей. И когда Он увидел там детей, дети начали прославлять Его. А священники начали их останавливать. И Иисусу даже подходит и говорит: запрети им, не нужно этого делать. Но Христос не смог этого сделать, да и не хотел. Почему? Потому что Христу было важно, чтобы и дети могли с раннего возраста знать о пути общения с Богом. И поэтому сейчас предоставляется вот и нашим молодым людям, чтобы они могли прославить Бога за вот то общение, которое Бог подарил и для них. Он не лишил возможности ни одного из людей, ни маленького, ни большого, богатого или бедного, с любым сословием Он дал возможности, право, чтобы у Бога было общение с ними, а у них с Богом –